Глава 5. А вот вторую свою больницу я очень хорошо помню. Я в нее попал, когда 8 лет было, из-за воспаления легких. Там на соседней койке мальчик лежал, старше меня 2 года, и у него альбом был с изображением всяких дворцов, храмов и домов. Мне захотелось полистать детально тот альбом, и мальчик пообещал. Завтра он этот альбом мне навсегда подарит. Но вечером мне стало хуже, а когда я через сколько там дней я очухался, на соседней койке лежал уж другой, так я и не полистал того альбома. Но с той поры стали мне сниться архитектурные сны. Стали сниться разные строения, сооружения, пагоды там, дворцы, казармы, вокзалы, заводы, украинские хатки, небоскребы, кладбищенские склепы, пивные киоски, зерновые элеваторы, свайные постройки. И иногда будто бы открываю дверь в избушку и вдруг оказываюсь в этом беломраморном холле или сводчатой церкви. От Бога осталась нам шкура, осталась остистая готика, соборная архитектура, строительная экзотика. И до сих пор мне часто всякая архитектурщина снится. И самое дурацкое в этом — это то, что с зодчеством я никогда сильно не интересовался. У меня всегда другие интересы были. Люди мне среди всех этих сооружений редко снятся, но иногда вижу там людей. Помню, однажды шагаю во сне по какой-то длинной дворцовой анфиладе, и топает мне навстречу шкет моего возраста и даже вроде бы похожий на меня. Я побежал ему навстречу. Бегу, ветер в локтях свистит, мелькают окна, проемы, статуи из ниш на меня поглядывают. Бегу, как на скипидаренный, а ни на шаг к нему не приближаюсь. Мать меня будет вдруг и спрашивает, почему ты во сне кричал? Я рассказал ей, она в слезы. Плакала она, между прочим, очень редко.